Это покажется абсолютным бредом, но мы из будущего. В очередной раз присваивал я себе лавры киногероев. Смешно, конечно. Мои потуги уже начинали отдавать маразмом. Почему-то я вынужден был все свои истории рассказывать людям, которым это было совершенно неинтересно. Смущал и антураж. Уже третий раз я повествовал о том, что я представитель будущего в камере. У узенькой такой комнатушки, где размещались лишь нары и ведро для справления естественных нужд. «Будущего?» — подстегнул меня к откровениям офицер, удобно расположившись напротив меня на принесенной для него бойцом табуретке. Тот самый немец, что привез меня в город, а затем сопровождал в не слишком удачном посещении администрации. «Будущего!» — кивнул я, чувствуя внутреннюю тоску и будучи совершенно не расположен к откровениям. Мои рассказы лично мне не приносили ничего, кроме неприятностей, и даже рассчитывать на то, что я кого-нибудь смогу удивить своими историями, я уже перестал. Будущего, где Советский Союз победил и жил долго и счастливо, пока не распался в 91-м году. Не было никакой охоты говорить хоть о чем-то, болела голова, и к тому, как меня воспримут, как будут трактовать мои показания, я был совершенно равнодушен. «Это не будущее», — поняв, что больше я ничего не скажу, уверенно ответил офицер. «Такого будущего быть не может. Советы проиграли войну, и этого государства уже нет. Откуда ты? Почему знаешь язык?» Солдат, взятый, судя по всему, в качестве охраны, выступил вперед с явным намерением добиться от меня правдивых ответов. Я взглянул на него с откровенным равнодушием. Не рисуясь, мне действительно было уже плевать. «Вы мне просто пробьете сейчас чердак и все. Мне, конечно, ровно, но вы многого не узнаете из того, что будет вам полезно». Нет, ну, конечно, я не был совсем уж отмороженным. И смерти боялся, и побоев. Но, знаете, наверное, уже вплотную подошел к той черте, после которой два варианта – да или нет. Или валите меня в самом деле, или оставьте в покое, потому что говорить я все равно не буду. На несколько секунд в камере воцарилось молчание, разбавляемое разве что звуком надсадного, видимо, простуженного дыхания охранника. Я, прикрыв глаза и сложив руки на груди, откинулся спиной на холодный камень стены, аккуратно приложился к ней затылком. В конце концов, рано или поздно мы все умрем. И дело даже не в том, что убьют, и не в том, что унижают. Дело в том, что любые мои попытки хоть что-то сделать – как-то устроиться в этом мире, натыкаются на стену непонимания. Я будто бьюсь о кирпич, нанося себе новые и новые травмы, но стена от этого тоньше не становится. Судя по всему, мы с Боном выбрали неправильную модель поведения. Что-то не срабатывает, если мы никак не можем приспособиться к этой жизни. Мне нужна была передышка, хотя бы небольшая, которая позволила бы пораскинуть мозгами и придумать что-то новое взамен неэффективного старого способа. Услышав движение, я лениво открыл глаза, наблюдая, как офицер поднимается с табуретки, а охранник подхватывает ее, забирая. Вы можете не верить, но мне действительно было все равно. Я был готов и к очередному избиению, и к тому, что они вот так тихо свернутся. Просто устал уже просчитывать варианты, какие-то модели поведения, составлять прогнозы, которые в любом случае не сбываются. У меня ничего не получалось предугадать. Наверное, Бон был прав в своих полупанических размышлениях. Мы здесь чужие. Чужие и точка. У меня есть просьба. Пожалуйста, дайте мне учебник истории этого мира. Не делая попытки переменить позы, произнес я вслед немцам. Ни один из них не обернулся. Офицер вышел первым, за ним охранник с табуретом. Закрылась дверь и, щелкнув засов, запираясь снаружи. Я вдоволь наелся и, извиняюсь за откровенность, собирался до ветру. В этот очень ответственный миг я услышал, что снаружи кто-то зашебуршал замком. Ругнувшись про себя, я быстро отошел от угла, в котором было расположено ведро, выполнявшее роль туалета. Дверь меж тем открылась, впустив в камеру уже знакомого мне охранника. Следом за ним вошел неизвестный мне офицер, средних лет, моложавый, с искренне брезгливым и высокоинтеллектуальным лицом. В руках охранника ничего не было. Офицер стоял за рядовым, и его рук мне видно не было. Однако я с большой долей вероятности мог предположить, что и он заявился сюда отнюдь не с целью подкормить меня. Не считая нужным скрывать свое разочарование, скривившись, я сел на кровать. Никакой расположенности к общению у меня сейчас не было. Судя по всему, кто-то этого не понимал. «Ты умеешь читать, Иван?» – поинтересовался немец. В его голосе прозвучало столь надменное удивление, что я практически сразу завелся. Посмотрел на него, прикрытого телом настороженного охранника, и, совершенно не соизмеряя опасность и риск для себя, ответил: «Умею. И читать, и писать. У меня вообще высшее образование. И диплом красный, и работа престижная. Была». Тирада моя не произвела никакого впечатления на немца. Он даже выражение лица не переменил. Только передал охраннику что-то, что тот, в свою очередь, сделав шаг вперед, бросил мне на колени. Через секунду я, опустив глаза, изучал надпись готического шрифта, выдавленную на темно-коричневой обложке. «К завтрашнему утру прочитаешь 14 главу», — оповестил меня офицер. «Прочитаешь, запомнишь и перескажешь мне основные тезисы главы, ее смысл и выводы». Глаз на него я не поднимал. Все смотрел на книгу, и на губах кривилась принужденная ухмылка. Пожалуй, немец действительно нашел мне развлечение получше, нежели просто читать учебник истории. С его точки зрения. Посетители ушли. Хлопнула дверь, лязгнули запоры. А я все так и сидел с книгой на коленях. Не открывая, проводил пальцами по рифленым буквам и ловил себя на странных, противоречивых чувствах. Знаете, я всегда, всю жизнь привык считать, что есть вещи, которые определенно плохи, отвратительные в своей сути. И вот сейчас мне будто вылили на руки помои. Гнилье, из которого я должен выделить опарыши, разложить их по размерам или как-то еще градировать, сегментировать остальные составляющие, а затем рассказать про них на полном серьезе. Примерно так я себя чувствовал. Сделав над собой усилие, я открыл книгу. Качнув головой, вгляделся в портрет на второй странице, пробежал глазами введение и прочитал первые строчки основного текста. Вслух. 1 апреля 1924 года я был заключен в крепость Ландсберг, согласно приговору Мюнхенского суда. Я получил досуг, позволивший мне после многих лет беспрерывной борьбы засесть за написание книги, которую многие мои друзья уже давно приглашали меня написать и которая мне самому кажется полезной для нашего движения. Я ловил себя на ощущении, что мой голос чуждо и неестественно звучит в пустой камере, столь глухо и резко, что я даже не узнал себя поначалу. Однако продолжать читать, сродни какому-то изощренному мазохизму, произнося слова и улавливая их смысл. И чувствовал, как с каждой буквой, с каждой фразой ненависть переполняет меня. Вы все наверняка сталкивались с выражением, чтобы победить врага, надо поставить себя на его место. Убей бог, не знаю, кому принадлежит эта мысль, однако она довольно часто повторяется в различной интерпретации. Не победить, так познать, не поставить себя на его место, так побывать в его шкуре и так далее. Ранее мне приходилось держать сей труд в руках. Я даже читать его начинал, но, признаюсь, не добрался и до половины по причине скуки. Ныне я был вынужден изучать произведение дедушки не в пример тщательнее и с большим вниманием. Знаете, я никогда не относился к апологетам белой идеи, но и принципы толерантности тоже не разделял. У меня была своя собственная позиция, которая, конечно, сейчас совершенно не важна. Однако от меня что требовали? Полностью принять точку зрения национал-социалистов германского разлива. В случае же неприятия, даже чисто формально, провести анализ я был не в состоянии. Будучи на другом полюсе мнения, я мог критиковать, но никак не анализировать. Так вот, не углубляясь, я вам могу сказать, у меня не получилось. Это как читать записки маньяка-людоеда о том, как он вас съест. Поражаться его циничностью, якобы аргументированной платформой по поводу того, что вы не имеете права жить. Знаете почему? По одной очень простой причине. Людоеду хочется кушать. И есть он будет именно вас, потому что из всех других вы самый большой и питательный. И что самое главное, этому людоеду не доказать ничего. Он уже все решил и распланировал. Решил, что вам будет лучше перевариться в желудке и стать питательными веществами для его организма. Пожалуй, это было бы смешно, если бы не было столь ужасно. Автор, строя сие произведение в качестве дискуссии, даже приводил аргументы против своей теории и тут же с успехом их разрушал. Причем уровень доводов напоминал мне детский фокус с исчезновением пальца и рассчитан был, судя по всему, на столь же невысокий уровень интеллекта. Каково это – понимать, что ты и весь твой народ обречены на уничтожение, потому что другая нация хочет забрать вашу землю? Именно это – основная мысль 14 главы. Представьте, кстати, хоть на минуту сам этот народ, увлеченный идеей восточных земель. Просто вдумайтесь, пришла бы вам в голову мысль истребить поголовно десятки миллионов человек и занять их территорию. Нельзя рассматривать данное литературное произведение в отдельности от идей Геббельса, в отдельности от директив Вермахта по поводу войны в России. По крайней мере, именно я не мог отделить одно от другого. И никак не мог осмыслить, уложить в голове вывод, который был мною все же сформулирован. Однако, несмотря на мое внутреннее сопротивление, звучал он очень просто. Русские были виновны в том, что они жили. Виновны одним лишь своим существованием на земле. «Готов держать экзамен?» Вопрос был задан с легким недоверием и уже знакомым мне тоном личного превосходства. Немец, явившийся ко мне на следующий день, остался у двери, а конвоир, непременный атрибут наших встреч, встал между нами. Вполне разумная предосторожность, учитывая то, что я и сам не знал, каким образом поведу себя в следующую секунду. Меня переполняло желание вцепиться в эту ненавистную морду, разодрать на клочки серую униформу, а говоря проще и не столь высокопарно, просто уничтожить это существо. Откровенно, я просто ненавидел его. За то, что «Майн Кампф» в этом мире был Библией, альфой и омегой существования. Основной мыслью прочитанной мной главы является обоснование территориальных претензий. Доказывается вторичность русских как людей. Выдвигается тезис об историческом главенствующем положении германского элемента в империи. Высказывается предположение о скором крахе псевдогосударственного образования под владычеством большевизма. Эти доводы, а также насущная необходимость расширения жизненного пространства, делают нападение на Советы обязательным, по мнению автора. Ну, вкратце, все. Ну, а что я мог еще сказать? Некоторое время офицер молчал. Задумчиво так молчал, явно переваривая услышанное. «Неплохо. Признаться, я удивлен». Тем временем голос утверждал обратное. Все та же манера с линцой и пренебрежением выражать свои мысли. «Ты, наверное, считаешь все высказанное неверным и в корне с этим не согласен?» Я промолчал, однако губы помимо моей воли скривились в усмешке. «Да, я считал все сказанное неверным. Мало того, я знал, что прав. И за этим знанием стояла недутая самоуверенность, а кровавая победа 45-го». «Понятно», — совершенно верно трактовал мое молчание офицер. «Если все не так, и фюрер ошибался, то как случилось, что вермахт победил? Почему славяне оказались побежденными, а не германцы? Почему вы в стране, которая не так давно была вашей, слуги и рабы?» «Хороший вопрос. Думаешь, фриц, я его себе не задавал?» Он ждал ответа, с тщательно скрываемым в уголках презрительных губ триумфом. В его прищуренных глазах таилась неотразимая четкость и аргументированность фактов, и за его спиной монолитно и несокрушимо возвышалось настоящее. «Черт возьми! А может, действительно это я несу бред? Давайте допустим это. Может быть, я рожден рабом, и только мое сошедшее с ума эго отказывается это принять. Придумал себе какую-то иную реальность, другую личность и пытаюсь спастись от происходящего. Ведь это вполне закономерный вариант. Недовольство собственным положением, сдвиг по фазе, альтернативная личность, мир, где я могу быть другим. спрятаться в домик. Ты грамотен и умеешь хорошо мыслить. Надеюсь, обладаешь теми знаниями, которые декларировал по поводу руды. Могу сказать, что это удивительно для русского. Ты выделяешься из того стада животных, которые представляют собой твои соплеменники, и эти неоспоримые достоинства могут сослужить тебе хорошую службу». Офицер замолчал, видимо, давая мне время проникнуться. А я просто смотрел на него и думал, что если он прав, выходит, все мои воспоминания – плод больного воображения. Мама, папа, клуб, друзья. Все, что мне дорого, придумал я сам, в одиночку. Человек, сделавший себя сам, в полном смысле этого выражения. Ты понимаешь меня? Видимо, мое молчание насторожило немца. «Понимаю. Расплылся я неожиданно в улыбке. Даже для себя неожиданно. Офицер вопросительно посмотрел на меня. Конвоир, напрягшись, подобрался, ожидая от меня провокаций. Я успокаивающе поднял руки, демонстрируя обоим открытые ладони. Традиционный и всем понятный жест дружелюбия. И тут же пояснил свое поведение. Я грамотен, потому что родился в другой стране, той, о которой вы понятия не имеете». И умен, потому что получил весьма неплохое образование, к которому вы даже близко не подошли в любом из своих университетов. Короткая пауза, потраченная мной на возвращение презрительного взгляда немцу, на саркастическую улыбку. И мне плевать на этот мир, на тех, кто не сумел или не захотел защитить свою свободу. Мне жаль лишь одного, что вы не испытали то же, чего удостоились в моем мире. 7 миллионов убитых военных и несчитанных гражданских жертв, оккупации и раздела страны. Видит Бог, вы это заслужили. Воцарилась, как принято говорить, немая сцена. Наморщив лоб, конвоир приподнялся со своего места. Я слегка подвинулся назад, повернулся боком. В узкой тесноте камеры у меня был шанс не выглядеть боксерским мешком. «Если бы вы все русские были такие... Возможно, это несло бы опасность». Голос офицера поражал спокойствием. Он стоял за спиной конвоира, и ни грамма опасения в его взгляде, в выражении лица не было. Ладонь лежала на кобуре. «Но ты один такой, и ты просто смешон». С этими словами немец повернулся, открыл дверь камеры и вышел. Сопровождающий последовал за ним, так за все время беседы, не произнеся ни слова.